Глава 7. Лера. «Что?» — восклицаю удивленно. «Такого уж я точно не ожидала услышать». «Ты можешь выйти замуж за меня», — снова повторяет Максим. И его слова звучат так обыденно, будто он каждый день такие предложения делает. «Вы меня не поняли, я не хочу замуж ни за Марка, ни за вас. Я вообще, в принципе, не хочу пока замуж», — протестую я, бред какой-то. «Так я ж тебе предлагаю фиктивный брак. Марк и Павел Григорьевич со временем примут этот факт и успокоятся, перестав тем самым терзать тебя. А потом мы с тобой по-тихому разбежимся». «Но зачем вам жениться на мне? Какая выгода лично для вас?» «Знаешь, посмотреть реакцию твоего отца, когда он узнает о нашем спешном бракосочетании, для меня уже бесценно. Хочу еще немного его позлить», — довольно улыбается Гордеев. Затем добавляет: «Да и мое положение в обществе устаканится, ведь сама дочь Озерова выйдет за меня замуж. А это будет значить, что люди больше не будут коситься на меня, как на преступника. Все-таки, как бы там ни было, история с пропажей Дианы и моим обвинением наложила небольшой след на мою репутацию». Молча обдумываю его слова. «Нет, нет, и еще раз нет. Одно лучше другого. Пусть даже, как и говорит Максим, брак будет фиктивный, это все равно ничего не меняет». «Даю тебе время подумать. До завтра», — звучит его голос над моим ухом. Сама не поняла, как он оказался слишком близко. Считанные миллиметры отделяют нас, а затем... Он проводит большим пальцем по моим губам, невольно ежусь от моментально заполнивших мое тело мурашек. Тело простреливают электрические импульсы, а сердце набирает бешеный оборот. Не понимаю, почему я так реагирую на его прикосновение? И мне бы отвернуться от него, сказать, чтобы больше себе такого не позволяла, а я не могу. Слова застревают в горле, ощущаю его надсадное дыхание, смотрю на его четко очерченные губы и тону в его бездонных глазах. В какой-то момент в моем сознании даже закрадывается мысль: а что, если выйти замуж за Гордеева, и не такая уж плохая идея? С ним мне будет гораздо приятнее, нежели с Марком. И едва я об этом думаю, губы Гордеева устремляются к моим. Всплеск адреналина, головокружительный аромат его парфюма, и вот уже я чувствую его жаркий поцелуй. Наши языки словно в танце сплетаются, в страстном, безудержном танце. Этот поцелуй гораздо приятнее. Да, Марк единожды пытался меня поцеловать, но его поцелуй вызвал у меня лишь отвращение. И до нынешнего момента я думала, что целоваться с другим человеком — это жутко противно, и ничего приятного в этом нет. Я, похоже, ошибалась. Потому как отвечаю на его поцелуй, и это ужасно. Ужасно, что я целуюсь сейчас с малознакомым мужчиной. Так нельзя, это неправильно. Но вдруг возникшие бабочки в животе твердят об обратном. И не только бабочки. Внизу живота ощущается тягучая пульсация. Гордеев сведет меня с ума, если я уже не лишилась рассудка прямо сейчас. «Так что, Лера, ты подумаешь?» — оторвавшись от меня, хрипит Максим. «Не делайте так больше», — сдавленно шепчу. Дыхание сбивается, и я начинаю громко и часто дышать. «Почему? Тебе не понравилось?» — с удивлением спрашивает, смотря на меня таким взглядом, что я забываю обо всем на свете. «Нет, и вообще я вас практически не знаю. Что вы себе позволяете?» Возмущенно восклицаю, так как только сейчас до меня начинает доходить, что я натворила. Точнее, он натворил. «Странно, почему тогда ты меня не оттолкнула?» — шепчет отрывисто, а в глазах так и читается: «Я тебя раскусил?» Щеки вспыхивают огнем, дыхание сбивается. «Почему ты так смутилась?» — дотрагивается пальцами до моей щеки, наверняка чувствуя их жар. «Вам показалось», — выпаливаю я и отворачиваюсь к окну. Его пристальный взгляд и эти заковыристые вопросы сбивают меня с толку. «Ладно, «Пусть будет по-твоему», — ухмыляется, обнажив свои белоснежные зубы. «И все же я надеюсь, что ты примешь верное решение. Остаться с тем, кто спасет тебя от всех бед —